Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». Дорогие друзья, с вами Юлия Сберовская, и я представляю передачу «Советы Сберовского». И напротив меня профессор, доктор наук, писатель, психолог и мой любимый муж Андрей Сберовский. Андрей, здравствуй. Доброе утро, Юля. Доброе утро, наши слушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – мужской взгляд на женщин. В предыдущих передачах мы очень много говорили о правильном решении с точки зрения психологии и с точки зрения психолога. И я пришла к такому выводу, что большинство проблем возникает не просто по причине нового времени, современных тенденций, постоянной депрессии и каких-то проблем по работе, а всего лишь из-за разницы мышления между мужчиной и женщиной. То есть мы просто постоянно не можем понять друг друга. Женщины порой, получается, даже не подозревают об истинных мыслях и что именно творится в голове у мужчин. И вот об этом мне бы хотелось с тобой сегодня поговорить. И начнем, наверное, с самого начала, с самого главного для девушки – это ее внешность. А внешность для девушки, как правило, является визитной карточкой. И по вопросу привлечения мужского внимания девушка, как правило, обращается к моде, современным тенденциям и глянцу. Но почему-то мужчины не спешат падать к ее ногам и иногда даже спасаются бегством. И у меня возник такой простой вопрос. Андрей, скажи, какое мужское мнение на современные модные тенденции? С точки зрения мужчин, различные там действия, которые совершают девушки, пытаясь быть модными или очень модными, не имеют никакого, по большому счету, смысла. Дело в том, что мужские поведенческие программы, они по большому счету являются биологически заданными. Они существуют и существовали миллионы лет. И это восприятие мужское, биологическое, женщин изменить какими-то веяниями в моды, ну, крайне сложно. Ведь на самом деле, с точки зрения мужчины, какие-то новации в женской моде – это прежде всего некая конкурсность, некая конкурентность между самими женщинами. Это вот как раз женщины, желая почувствовать себя там круче, чем какие-то другие женщины, чем коллеги по работе, так сказать, там твои там однокурсницы, одноклассницы. Вот именно они стараются менять что-то, стремясь за некими течениями моды, и, дескать, если я это успеваю делать, то мой рейтинг повышается, я чувствую себя по сравнению с другими лучше, моднее. И повторяю, игры в моду – это женские игры, которые происходят внутри женского сообщества. Это игры между женщинами. Мужчинам, по большому счету, на это глубоко наплевать. Я постоянно, вот профессиональный взгляд, когда ты находишься в общественных местах, на каких-то мероприятиях, смотришь, и я четко понимаю, что для мужчин гораздо большее значение может произвести девушка, которая не модно одета и реально бедно одета, даже я бы так сказал, но она берет мужчину именно своими теми элементами женского поведения, женского образа, которые, как я уже сказал, биологически актуальны, которые являются для мужчин такими непрошибаемыми. То есть там у нее тонкая талия, допустим, там и просто длинные волосы, и все. И ей ничего не надо больше. Повторяю, она выглядит гораздо, то есть совсем не современно, выглядит не модно, недорого. Но мужчины все пожирают ее глазами, пытаются с ней пообщаться, а очень модные женщины эпатажно, дорого, стильно одетые, традиционно приходят ко мне на консультацию, жалуются, что они одни. Поэтому, по большому счету, мода – это не тот инструмент женский, которому можно мужчину победить. Гораздо важнее, чем мода, всегда, повторю, те элементы, которые мужчин цепляют. Мужчин всегда будут цеплять тонкие стройные ноги, тонкая талия, тонкие плечи, длинные волосы. Вот это всегда будет брать мужчину. Это гораздо интереснее и гораздо более мощное оружие, чем смена формы там, шапочки, цвета волос, цвета помад, там, форма каблука или что-то еще. А, Андрей, а мог бы ты конкретно, допустим, в частности сказать, вот, например, такое модное явление, как короткие стрижки у девушки? Как я уже сказал, для мужчин важна биология, для мужчин важен тот образ, который соответствует генетическому стандарту мужского поведения и женского, то есть тот стандарт, который позволяет в мужчине проснуться опеке. Потому что в природе главный элемент мужского поведения по отношению к девушке, к женщине – это опека. То есть мужчина может состояться в качестве там, успешного любовника или успешного мужа только тогда, когда он может свою женщину опекать, когда он проявляет к ней повышенную заботу. В этом смысле короткие волосы, стрижка под мальчика, она данное вот желание покровительствовать, заботиться, закрыть собой, там, погладить рукой по волосам, она эту программу не включает. И поэтому с точки зрения эффективности короткие стрижки всегда будут уступать длинным волосам. Всегда. Другое дело, что если мы говорим про девочек юных, допустим, если девочке 18, 19, 20 лет, то она хоть лысой будет, она будет для мужчины всегда привлекательна не потому, что какие у нее там волосы, а просто потому, что там возраст. У нее соответствующая фигура и соответствующий возраст, не более того. Угу. Для женщин, которые старше там, 23-25 лет, однозначно всегда более выигрышной стратегией будут являться длинные волосы, которые могут как-то интересно уложены, косички, хвостики, бантики, заколочки, там, крабики, ободочки. Даже просто прямые длинные волосы всегда будут обращать на себя внимание. Короткие стрижки – это на узкий контингент любителя. И, повторяю, в массе своей, как психолог, я эту форму не рекомендую. А, ну тогда мужское мнение на наличие активного, очень яркого макияжа, даже, я бы сказала, обильного такого, да, слоя, там, допустим, тонального крема или еще что-то, это достаточно модно, и женщина полностью корректирует свое лицо, при этом там накладные ресницы могут быть использованы, накладные ногти, вот это современная тенденция. Какой мужской взгляд на это? Мужчины очень внимательно всегда рассматривают девушек, и есть определенные такие штампы мужского поведения, которые девушкам нужно знать. Безусловно, мужчины обращают внимание на девчонок ярких, на тех, которые в том числе ярко подают себя с макияжем. Потому что девушка, которая делает яркий макияж, она же его делает не просто так, она его делает как раз для того, чтобы обратить на себя мужское внимание. И мужчина принимает правила игры. Он видит, если сидит в кафе девушка там, или на каком-то мероприятии ярко накрашенная, он понимает, что она как бы сигнализирует: я одна, я свободна, я готова знакомиться, я готова там какому-то флирту, какой-то игре. И он, соответственно, то есть для мужчины в данном случае это некий просто сигнал о том, что к этой девушке можно подойти, да? Да, с ней можно заговорить, и ничего страшного не произойдет. А что касается деталей, то большинство мужчин, согласно моим опросам, очень не любят тональные крема. Вот тональный крем, который там слоем штукатурки на лице лежит, по мнению мужчин, он всегда женщину ставит. И в этом плане, даже если у девушки, так сказать, так называемая там проблемная кожа или чего-то еще, с точки зрения мужчин, это естественнее, свежее и привлекательнее, чем вот такой может, слой, даже моложе, так сказать, да? Чем вот такой слой, так сказать, там, да, вот этой штукатурки, которая сделала идеально правильное лицо. Поэтому тональный крем не рекомендуется. Мужчинам очень нравятся выделенные румяными скулы. То есть вот выделенные скулы, да, это элемент, который мужчин привлекает, потому что он соответствует, опять же, генетической программе. Там красные, так сказать, щеки, пунцовые, это говорит о высокой активности человека, о его высоком здоровье, соответственно, высокой там, сексуальной активности, высоких там, качествах репродукции. Поэтому на румянах можно не экономить точно. Чем они ярче, тем они эффективнее мужчин привлекают. То же самое с тенями, так сказать, для век, то есть это, безусловно, тоже привлекает. И, опять же, мода, точнее, брови, вот я на моей памяти были там все-таки волнами, женщины то боролись с бровями, там, да, полностью их высчитывали, то отсутствие, то присутствие, то делали там татуаж, чтобы они были там помощнее. По большому счету, мужчины, вот как раз вопрос бровей, мужчин не трогает никак. Вот я никогда не слышал от мужчин на тренингах, так сказать, на общении, что они вообще на брови как-то обращали внимание. И в этом плане известный анекдот, когда женщина надела противогаз, а мужчина, так сказать, пытался понять, что в ней не так, и спросила, что брови выщипала. Он анекдотичен, он показывает, что мужчины ловят образ в целом, а не какие там частности. Поэтому, безусловно, девушке, особенно если она одна, если она хочет привлечь себе внимание, или девушка хочет сохранить внимание своего мужа, да, она может, безусловно, вот, так сказать, мейкап, то есть свою, вот, свой, так сказать, дизайн там, лица сделать ярким и активным. Но, подчеркиваю, не перебарщивать. И самое главное, чтобы все равно это сохраняло элементы естественности. Почему? Потому что, когда мужчина видит, ну, экстремально яркую девушку, то есть, ну, на которой там тонны косметики, если еще это подано соответствующим образом там, с тоннами украшений там, и дорогой одеждой, то мужчина на такую девушку смотрит, и он просто думает, я ее не прокормлю. Это очень дорогая девушка, да, то есть это как бы содержание этой девушки, оно, ну, как бы обойдется мне слишком дорого, да, и поэтому в данном случае нужно быть интересной, нужно быть эффектной, но, подчеркиваю, без перебора, это в данном случае неправильно. А вот современное явление татуировки, пирсинг, как вот мужчина относится к этим? Ну, вот если говорить о таких новомодных тенденциях, как пирсинг, татуировки, то мужчины, как правило, не совсем понимают, зачем девушки это делают. Потому что с точки зрения мужчины, вот некая такая повышенная крикливость, повышенная там, повышенное проявление внимания к себе, это означает о доступности девушки. То есть, если у девушки там всякие татуировки, так сказать, там шеи, плечи, спина, неважно где, ноги, то есть некие дополнительные элементы, мужчина считает, что девушка как бы навязывается, как бы говорит о том, что я вот хочешь, я буду твоя, да, только обрати на меня внимание, вот тебе повод для обращения внимания, там, скажи что-то по поводу татуировки там, как бы моей. То есть, в этом плане мужчины считают, что вот это с точки зрения легкого знакомства, там, легкого интимного знакомства, да, это для меня мотиватор. С точки зрения создания, так сказать, семьи, выстраивания серьезных отношений, это демотиватор, наоборот. И в этом смысле, придя в клуб, мужчина, если он желает с кем-то переспать сегодня же, он часто будет искать девушку именно там с пирсингом или с татуировками. А если он желает там с кем-то познакомиться на перспективу, он подсознательно будет выбирать кого-то без таких элементов, как бы, там, дополнительного дизайна. И вообще, опять же, вот многие мужчины очень справедливо, на мой взгляд, высказывали мне, что пирсинг, там всякий татуаж, так сказать, это примерно то же самое, ну, некое не совсем понятное там тюнингование, так сказать, там девушки по следующей аналогии. Вот смотрите, вот мы можем взять там, купить, например, на какую-нибудь там российскую машину, условно говоря, там какую-нибудь девятку, десятку, недорогую в сущности, да, как бы там, которая сама по себе явно уступает там каким-нибудь брендам, там, Toyota там или Mercedes'а, можем вложить в нее большие деньги для тюнингования, там, обвесы сделать, там всякие кенгурятники, бамперы необычные, спойлеры, там фары дополнительные. Мы потратим на эту машину еще, так сказать, еще сумму там сопоставимую с ее стоимостью, но от этого она не станет Мерседесом, она не станет этого там ни Ланкрузером, ни кем-то еще. И в этом смысле мужчины говорят, что вместо того, чтобы тюнинговать что-то, что не самое там ценное и перспективное, лучше накопить денег, купи себе ту машину, которую ты хочешь, на которой можно ездить, не тюнингуя ее. И здесь мужчины говорят девушке, вместо того, чтобы делать там сверхяркий там татуаж, так сказать, там пирсинг или какие-то экстремальные прически, ну, вы просто похудеете, вы просто, так сказать, добейтесь того, что ваша фигура была, так сказать, привлекательной для мужчины, повторяю, тонкая талия, так сказать, там не было там красивые плечи, красивые ноги, и тогда это будет ценнее, потому что мужчина все равно, так сказать, когда общается с девушкой, живет, так сказать, спит, ест, там, живет с ней семейной жизнью, для нее, подчеркиваю, важны его, ее потребительские свойства, то есть, чтобы не было не стыдно с ней выйти в общество, чтобы не было приятно провести рукой, так сказать, там, по ее спине, пояснице, ногам, чего-то еще, то есть, это гораздо ценнее, просто пирсинг, там, или татуаж, он, повторяю, может быть не модным. От него можно избавиться, мы избавляемся от дополнительных обвесов на машине. То есть это не имеет прямого отношения к машине. Это не улучшает ее потребительских свойств. Так же, как на машине, если я повесил новый бампер или там надел энное количество фар, это не усиливает двигатель машины, не повышает ее проходимость. Вот так и здесь. Есть те качества девушки, которые мужчины несомненно ценят. Повторяю, ее фигуру, ее характер и легкость с ней в общении. Это гораздо интереснее и полезнее, чем татуаж там или пирсинг. Ну и последнее. По внешности хотелось бы спросить. Это нам активно глянец навязывает такие модные тенденции, как пухлые губы, скулы, и пластическая хирургия процветает в данный момент. Именно потому, что мужчинам это нравится. Так ли это? Безусловно, те элементы, которые повышает там сексуальность, сексапильность, я бы сказал, такую внешнюю, как бы девушки, то есть там скулы увеличенные, там губы те же самые, там бюст, так сказать, там силиконовый, там ягодицы силиконовые и прочее, несомненно, это повышает именно привлекательность женщины с точки зрения того, что на нее обращают внимание больше. Несомненно. Девушку, которая там закачала в себе там килограмм 2, так сказать, силикона, ее, естественно, увидят, так сказать, или в кафе, и или на улице. Сразу выделят, да? Но что с этим мужчина будет делать дальше, по большому счету, как бы тут много очень факторов риска для женщины неизвестности. Потому что, опять же, подчеркиваю, средний некий мужчина, который на самом деле может быть хорошим женихом, он скажет, что как бы я эту девушку не прокормлю, потому что ей там на бюст силиконовый там раз там в год, в два нужно там тысяч по 100, по 200 отдать, там с губами там или, так сказать, со скулами все время нужна какая-то коррекция, которая тоже стоит денег, требует там какого-то внимания, дополнительных расходов, опять же, может создавать различные медицинские проблемы, как бы надо ли это мне? Опять же, я постоянно в своей практике имею дело с конфликтами, когда ко мне приходят уже семейные пары, или пары, где влюбленные, где отношения, так сказать, любовные, когда мужчины и женщины, женщина говорит, а если я хочу увеличить бюст, там, или, так сказать, скулы себе сделать, или губы, или что-то еще, мужчина говорит, слушай, но ты меня устраиваешь такой, какая ты есть. То есть, если ты будешь менять свой образ, для меня это означает, что тебе, как женщине, мое мнение не важно. То есть получается, я тебе говорю, не надо ничего делать, ты меня устраиваешь, тебе не важно, наверное, ты ориентируешься на мнение каких-то других мужчин. Наверное, общаясь со мной там, или живя со мной в браке, ты чем-то недовольна, может, я там мало зарабатываю, может, я плохо выгляжу, может, у меня не тот статус там в обществе, и ты, наверное, пытаешься привлечь себе кого-то поинтереснее, там, поуспешнее. Возникает безумная ревность, возникают конфликты. Подчеркиваю, в огромных количествах пар в моей практике после каких-то пластических изменений у женщины возникают конфликты, связанные с ревностью. И ухудшаются отношения по факту в итоге. Поэтому, с моей точки зрения, вот повторю, кроме того, я могу сказать, что ко мне, опять же, и приходят девчонки, женщины, которые, к сожалению, там возникают какие-то медицинские противопоказания, возникают проблемы со здоровьем в связи с теми имплантантами, как бы и хирургическими, косметологическими процедурами, которые они производили. Это создает им массу проблем. И я понимаю, что эти проблемы и проблемы в отношениях с своим любимым человеком, они явно не покрывают вот тех затрат и того смысла, которые девушки вкладывают в пластику. В этом плане подчеркиваю, для того, чтобы привлечь внимание мужчины, есть гораздо более дешевая, гораздо более элементарная форма, так сказать, женской подачи, женской игры, женской внешности, там, улыбки и все остальное, которое вообще не стоит денег и которое просто является элементом там, искусства женского поведения, которое человечество знает тысячелетия, которое в любой книжке, в любом, так сказать, там, курсе психологическом можно описать, узнать, и прочитать и освоить. Это гораздо менее затратно и менее рискованно, чем вот эти игры со своим здоровьем и своим образом. Поэтому, с моей точки зрения, повторяю, гораздо важнее быть стройной, хорошо одетой, улыбчивой и позитивной. Это даст не меньше, может, еще и большее внимание. Самое главное, это внимание будет более перспективным, более надежным, чем ходить там полгода или год с не своим размером там бюста, скул или губ. Ну хорошо, когда мужчина уже оценил внешность девушки, они начинают присматриваться к внутреннему миру самой девушки. И у меня простой возникает вопрос. Какие девушки нравятся мужчинам с точки зрения характера? Ну, основные черты можно выделить. Мужчинам традиционно нравятся те девушки, которые, общение с которыми позволяет мужчинам чувствовать себя мужчинами. Потому что главная линия поведения всякого мужчины – это попробовать доказать саму себе и всем, что я вот такой вот, я реальный мужчина, я такой вот человек, который соответствует всем мужским показателям. И поэтому та девушка, которая позволит мужчине в общении с собой показать, что он заботливый, он внимательный, он смелый, там, он храбрый, он умный, он вот такой, то есть погладит его по головке и скажет, какой ты хороший мальчик, вот именно эти мужчины и пользуются, то есть именно такие женщины и пользуются у мужчин повышенной популярностью. Повторяю, то есть те, которые, с одной стороны, позволяют мужчине заботиться о женщине, и, с другой стороны, эта женщина так благодарна к мужчине относится, что он чувствует, что у него правда это получается, быть настоящим мужчиной. Поэтому мужчинам всегда будут нравиться женщины кроткие, добрые, покладистые, которые часто говорят, там, да, любимый, как ты скажешь, ты у меня умница, я в тебя верю, ты у меня самый лучший, там, ты заботливый. Вот перебарщивать с этим не надо, конечно, тоже с такими фразами, потому что, опять же, масса мужчин не любит этого крайнего там сисюканья, собственно говоря, но само поведение женское должно показывать мужчине, что ты реально молодец. Если даже ты не молодец, то тебя критикуют, опять же, конструктивно. Говорят, да, тут у нас есть проблемы, но ты сможешь, если сделаешь что-то, то-то. У тебя получится, если ты там сделаешь что-то, то-то. В этом смысле мужчинам нравятся женщины, которые могут управлять мужчинами, но делают это максимально деликатно, делают максимально, нет максимально комфорта для мужчин. И повторяю, и помогают мужчинам чувствовать себя мужчинами. Если у женщины это получается, то мужчины такими женщинами очень дорожат. Причем, подчеркиваю, эта женщина может быть на самом деле умнее данного мужчины, сильнее данного мужчины. Но если она сумеет скрыть свое превосходство и создать у мужчины иллюзию, что она без этого мужчины погибнет, что она вот требует обязательно ухода, заботы, там, покровительства и контроля, тогда мужчина от этой девушки, от этой женщины, от этой жены никуда не денется. Он будет ходить вокруг нее, он будет ее охранять, о ней заботиться, отдаст последнюю рубашку, лишь бы она сформировала мнение, что благодаря своему поведению он реально настоящий мужчина. Он реально молодец, и тогда ему будет приятно жить на этом свете именно с этой девушкой. Ну вот, несмотря на такое мнение, я вот, допустим, наблюдаю такую ситуацию, что вот умницы и хорошие девушки остаются так называемым за бортом жизни, а вот так называемые стервы купаются в мужском внимании. И вот у меня возникает вопрос, неужели все-таки мужчины любят стерв? Вот сейчас уже последних лет 15 прям такое направление есть, там стервология, там да. Женщины-стервы. Много книг там, по этой много, тематике, много я передач, вижу. Но в практике моей работы я могу сказать, что стервы где-то как-то могут там достигать каких-то успехов. То есть, что мы вкладываем в понятие стервы? Обычно, повторяю, само стерва, слово, которое мне как психологу не очень нравится, оно такое, так сказать, смысл у него не самый, так сказать, лучший, но в обычном понимании стерва – это некая женщина, которая умеет продавить свое мнение, навязать свою позицию, умеет манипулировать мужчиной, умеет требовать с него там что-то, там, в частности, там, деньги, прежде всего, конечно, в нашем таком широком понимании. Женщина стерва – это которая может за себя постоять, которая может всех там поставить на место, всех заставить вокруг нее плясать. То есть эта стратегия, она может быть эффективной, если мужчина слабый. Если мужчина слабый, да. То есть, но при этом, так сказать, он там, допустим, то есть он слабый внутренний мужчина, но он сын там богатых родителей. У него реально много денег, там, квартир, машин, как бы. То есть он финансово обеспечен. Он такой лакомый, так сказать, кусок. И в этом смысле навязчивое поведение стервы, такое жесткое, волевое, может, с одной стороны, помочь ему решать какие-то его текущие вопросы. То есть она, женщина, за него там будет скандалить, ругаться, так сказать, да, то есть она, имея за спиной там как бы некого мужа там со статусом там и с деньгами, женщина может помогать ему как бульдозер расчищать какие-то его там жизненные завалы, в этом смысле она как овчарка, так сказать, на цепи, то есть она мне нужна, то есть мне приятнее может погладить другую собаку, но овчарка мне полезнее, да, в этом смысле. То есть она меня охраняет. Она меня охраняет, она служит, так сказать, для какой-то, так сказать, там цели. Также, соответственно, мужчины, которые совсем там слабенькие, они, может, и не богатые, там и не статусные, но, опять же, женщина с сильным характером может им быть полезнее в качестве такого поводыря по жизни, по большому счету. Двигатель. То есть вот эти категории мужчин, конечно, могут привлекаться на таких девушек и женщин, но в практике моей работы, то есть в перспективе, ведь психолог-то должен оценивать ситуацию не по одному там месяцу и погоду, а на перспективу, я понимаю, что вот эти, что от женщин-стерв мужчины чаще всего рано или поздно устают. Они устают, потому что женщина-стерва, она, как правило, заигрывается. Вот если там женщина, ну, как бы стерва, что называется, умная, она умеет, понимает, что свою стервозность надо показывать во внешнем пространстве, а дома в отношениях с мужчиной быть другой, да, тогда, соответственно, это может быть достаточно гармоничное поведение, которое может иметь длительную стратегию. Подчеркиваю, кусаться на всех, но быть там котенком дома. Да, тогда можно работать, но, повторяю, в практике жизни женщины обычно заигрываются. Они начинают вести себя жестко, требовательно, эпатажно не только во внешней среде, но и дома. Начинает данного мужчину, так сказать, там, подминать под себя, создавая ему дискомфорт, а в итоге получается классическая ситуация. Женщина-стерва этого мужчину подчинила себе, там, и в итоге она может сама в нем разочароваться, сказать, ну, да он там слизняк, там, тюлень, так сказать, да, там, я себе хочу кого-то другого, от меня не возбуждает, я себе хочу кого-то другого, там, мужчину. Или наоборот, она настолько его начинает затюкивать, что он начинает испытывать дискомфорт, то есть она начинает уже ему не позволять, наоборот, чувствовать себя мужчиной, он начинает каким-то образом расстраиваться и начинает себе искать там тихую, добрую там девочку на работе, там, которая позволяет ему наконец-то почувствовать себя там кем-то, расправить плечи. И в итоге, повторяю, чаще всего, вот стерв, ко мне приходят стервы, которые успешно смогли мужчину к себе привлечь, забрать. И в этом смысле стервозность женская является хорошим инструментом скорее в том, чтобы отогнать от данного мужчины других девок, других, так сказать, девчонок, других конкуренток, так сказать. Да? То есть такое жесткое агрессивное поведение. Другие там претендентки разбежались, победила, так сказать, стерва, но, повторяю, получив эту вот некую жертву, получив этого мужчину, она в итоге может с ним, как правило, неправильно распорядиться, и потом сбегать от нее будет он сам. Это та картинка, которую я вижу. Поэтому это элемент, который может иметь значение, но, как правило, на стадии, так сказать, там, приобретения данного мужчины, или, опять же, если мужчина сам дает такую установку, он говорит, ты нужна мне как бульдозер. Ругаюсь там со всеми, дели свое горло, скандаль, как бы, я буду сидеть, так сказать, там, в тихом, спокойном, сытом месте, смеяться, так сказать, выслушивать там претензии клиентов, друзей, что какая-то у меня сварливая жена, и буду понимать, что она мои интересы отстаивает. Но подчеркиваю, если женщина не будет свою стратегию переключать, то рано или поздно в моей практике, в практике моей работы, от таких женщин мужчины уходят все-таки покладистым. Поэтому если взять вот в целом женский мир, то стратегия позитивной, улыбчивой, успешной, нежной, доброй, заботливой, более перспективной, это оружие более массового поражения женского, так сказать, там, и мужского в данном случае, нежели стерва. Стерва – это специфический, так сказать, специфическая модель, которые действуют в специфической среде, там, дорогой, там, какой-то, так сказать, там, элитной, может быть, где женщины просто обслуживают таких мужчин, которые, так сказать, которые, имея деньги, не хотят сами там ругаться и вести себя агрессивно. Они выполняют функцию там, такую для них там, овчарки, повторяю, чаще всего в кавычках. Или, соответственно, эта стратегия на момент привлечения мужчины. На долгосрочной перспективе лучше быть все-таки хорошей девочкой. Ну, хорошо. После знакомства, конечно, завязываются отношения, и рано или поздно девушка начинает совершать поступки, которые у мужчины вызывают непонимание, раздражение даже. И вот хочу у тебя спросить, что же все-таки так раздражает мужчину, ну, наиболее частые, наверное, поступки, поведение девушек? Может, мы просто об этом не знаем, и мы так больше не будем делать? В данном случае я сомневаюсь, что девушки могут изменить свое поведение, послушав психолога, потому что практика моей работы показывает, что те особенности поведения, которые для женщины характерны, они очень сложно поддаются коррекции, только действительно там очень умные и очень такие волевые и женщины с высоким самоконтролем могут эти внести себе изменения, потому что, например, вот взять практику. Чаще всего мужчин, конечно, раздражает вечный женский вопрос: ты меня любишь? Там, а я правда тебе нравлюсь, а я там правда красивая, там, а я не толстая, там, а я вот там такая-то, а я тебе подхожу. Вот это, наверное, пик. Вот, как бы, по рейтингу, наверное, самый первый, да? Мужского раздражения. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас впервые увидеть неизвестные картины знаменитого сибирского пейзажиста с неожиданной стороны на выставке «Борис Ряузов. Живопись из частных коллекций». Выставка открыта до 6 ноября по адресу улица Ленина, 127, ежедневно, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. Андрей и Юлия Сберовские в программе «Советы Сберовского». Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Юлия Сберовская и наша передача «Советы Сберовского». И мы продолжаем. Мы остановились на таком самом, наверное, интересном вопросе для всех девушек. Что же раздражает мужчин в поведении женщин? На первом месте мужчин раздражают различные женские комплексы. «Ой, ты меня не любишь», «Ой, ты что-то на меня мало стал смотреть», «Ой, там я толстый, а ты мне не говоришь об этом», «А ты меня не бросишь», там, «А точно ли ты будешь со мной всегда?» Вот этот вот такой топ мужских, точнее, женских нелепых вопросов, конечно, он мужчин бесит ужасно. Потому что мужчина считает, мужчина логик, мужчина оценивает, прежде всего, так сказать, не слова там, а дела. И он говорит девушке: «Слушай, ну если я с тобой, если я с тобой дружу, с тобой сплю, с тобой живу, как бы, но я, по большому счету, уже на деле, в реальной жизни показал, что я тебя люблю, там, ты меня устраиваешь, может быть, там, с лишними килограммами, конечно, но я все, но это для меня не повод, там, пока еще тебе об этом не говорю. Немедленно тебя, так сказать, бросать, да, там, то есть, ты меня устраиваешь такой, какая есть. И я хочу сказать больше того. Я часто слышу от мужчин, что вот этот постоянный женский разговор, там, ой, а не толстая ли я, ой, там, может, для тебя низкая, ой, может, для тебя высокая, ой, может быть, там, у меня там не такой большой бюст, а тебе нравится там и большим бюстом, или у меня там маленький, так сказать, или там, ну, в общем, вот бесконечное количество женских вопросов, там, а может, у меня цвет волос не тот, а у меня, может, не та прическа, вот в итоге как раз такие вопросы заставляют мужчин более критично относиться к женскому образу, и женщина, которая вместо того, чтобы пойти похудеть, там, 50 раз спросила мужчину: «Ой, не кажусь ли я тебя толстый, не бросишь ли ты меня?», в конце концов наведет его на мысль о том, что действительно моя жена там реально толстая, и там сам Бог велел ее уже, наверное, бросить, как бы, то есть она сама в итоге спровоцировала, или постоянно, ведь вот классическая ситуация, девушка постоянно говорит: «Ой, там, тебе не кажется, что у меня короткая прическа, там, или сильно длинная, там, цвет волос, нам не нужно быть темнее там, или светлее. Ну, да, челочку мне вот туда нужно убрать, или вот туда». Вот, она заставляет мужчину пытаться, потому что мужчина получил задание определиться, что там не так с прической, стрижкой, там, с одеждой. Мужчина получил задание на полном серьезе. Он думает обычно, необычный мужчина, и думать не понимает, что женщине глубоко чихать на то, что он скажет. И главное сказать, что: «Ой, я тебя люблю», обнял, поцеловал, и женщина успокоилась. Женщина, повторю, мужчина не знает, что женщине не важен ответ. И важно, чтобы просто мужчина обнял и поцеловал. Мужчина серьезный человек, он так не думает. И он думает, он получил задание. Надо дать свои, так сказать, там, четкие рекомендации по образу жены. Для этого он должен сформировать свое мнение. И мужчина начинает крутить головой по сторонам, смотреть на других девушек по телевизору или в реальности, думает: «О, а вот там, наверное, там стрижка получше, или, да, прическа, так сказать, получше, укладка получше, длина волос лучше, цвет волос лучше, там, форма талии там, или бюста другая». И вот в данном случае, когда мужчина начинает крутить, так сказать, головой и реально давать жене советы: «Дорогая, тебе там правда бы схуднуть», или «Дорогая, тебе правда бы там подкачать пресс», или «Дорогая, тебе стать, может быть, блондинкой, там, стать блондинкой вместо брюнетки», там, или там поправить прикус там зубов, так сказать, или там поменять цвет помады, вот тогда женщина начинает особенно беситься, начинает ревновать, начинает еще больше кричать, так сказать: «Может, я тебе не нравлюсь, а ты меня любишь», как бы, и все. И начинается замкнутый круг, который градус, так сказать, мужчины, градус терпения мужчин, ну, становится, то есть повышается, терпения уже реально не хватает. И вот, так повторяю, в итоге те действия, которые девушка подсознательно или сознательно делала для того, чтобы типа привлечь к себе внимание, для того, чтобы укрепить отношения, чтобы вот, ну, как-то, чтобы быть мужчиной заметно и востребовано, в итоге именно эти действия приводят к ухудшению семейных отношений. Поэтому я, как психолог, искренне советую девушкам: спрашивать, там, ты меня любишь, так сказать, там, или я тебе нравлюсь, ну, не чаще, там, одного раза, может, в неделю, там, или в месяц даже лучше. Это гораздо, гораздо ценнее, так сказать, женщина с таким характером, чем та, которая все время спрашивает. Вот такова специфика мужского отношения к этим женским вопросам. Понятно. А что, может быть, еще в поведении есть? такое раздражительное. Ну, мужчин, вот повторяю, мужское поведение, мужское отношение к миру кардинально другое, чем у женщины. Мужчин, конечно, достает, когда там в течение дня 10-15 звонков там или смс-ок, милый, как дела? Ну как дела? Я работаю, там говорит мужчина, что может у меня измениться, сказать, нормально дела. У девушки много что происходит. А если девушка, так сказать, если муж отправляет там, да, нет, нормально, хорошо, девушка начинает беситься, ага, он на меня тратит, он проявляет ко мне невнимание, возможно, ему там неудобно с мной переписываться, потому что у него там какая-то блондинка напротив сидит, там, или брюнетка, там, возможно, он меня не любит, и все, и начинается, запускается новый круг, который мужчин сильно расстраивает. Поэтому мужчины по опросам, которые я провожу, я такие опросы регулярно провожу, говорят, что 2-3 звонка в день или 2-3 смс-ки в день – это цифра, которая абсолютно мужчину устраивает, позволяет мужчине понимать, что жена или муж находят, там, или, так сказать, друг и подруга находятся на одной на связи, на линии, как бы в тонусе в одном. Все этого совершенно достаточно. Это, повторяю, когда сыпятся там по Вайберу, Ватсапу и все остальное, это мужчин раздражает. Это интересно тогда, когда там первые недели, месяцы отношений. В дальнейшем, по мнению мужчин, все должно стабилизироваться. По мнению женщин, накал страстей должен там быть на одном уровне всегда. Это не соответствует мужскому пониманию, потому что мужчине надо зарабатывать деньги. Надо бороться за свой статус, за свою карьеру. И вот такое вот, так сказать, ничего не делание, когда ты можешь себе позволить переписку, это характерно далеко не для всех мужчин. В топе из того, что мужчин еще особенно не нравится в женщинах, конечно, это не беготня по магазинам, когда часто девчонки считают, говорят, что вот, мужчинам не нравится, что мы там часто ходим по магазинам. Могу сказать, что современный мужчина, так называемый там, метросексуал, как это сейчас модно говорить, он к магазинам уже адаптирован. Вот я говорю совершенно авторитетно. Много современных мужчин, особенно успешных мужчин, которые как-то стараются хорошо выглядеть, именно потому что чаще всего они выросли с одной мамой, то есть без папы. Или, соответственно, папа, может, был, он был вечно чем-то занят, как это характерно для мужчин. То есть мама его, которая выросла там в 70-х, 80-х, 90-х годах, его с собой водила по магазинам всегда с детства, потому что ей больше не с кем было ходить там чаще всего. Угу. Повторяю, поэтому современные мужчины, мужчины, которым сейчас, так сказать, там, от 20 там, до 45 лет, эти мужчины по магазинам уже ходить в массе своей любят. Они к этому относятся с пониманием, нормально. Некоторые сами стали уже шопоголиками. Другое дело, что мужчинам не нравится женская неопределенность, которая характерна, так сказать, в магазинах. Потому что для мужчины у него логика простая. Мне нужно купить шапку, я пошел в магазин шапки и купил шапку. Ну, все, это мужской сугубо подход. Или, опять же, он понимает, что, может быть, что-то не понравилось, я прошел в 3-5 магазинов, посмотрел, сформировал какое-то мнение, потом пошел, бах, точно купил шапку там где-то, где нужно. Повторю, мужчинам не нравятся колебания и сомнения. Мужчина ведет себя, в том числе в магазинах, как правило, более-менее определенно. Поэтому, когда девушка там, или жена в данном случае начинает спрашивать, а вот в том отделе помнишь, что было лучше? Да мужчина забыл уже, что было в том отделе, который был там 2-3 дня назад или неделю назад. Mm-hmm. Его бесит, когда женщина пытается сформировать, как бы там его там 20 шапок показала, помоги мне выбрать. Да мужчина никогда не в состоянии это сделать. Больше двух не запомнил. И мужчину даже особенно раздражает, когда он говорит, хорошо, дорогая, вот ты померила 20 шапок. Я выбрал вот эту шапку, это мне нравится. Но чаще всего, как показывает практика, это мнение с мнением девушки не совпадает. Она говорит, нет, подожди, а почему ты выбрал эту шапку? А вот мне кажется, что это вот лучше. Да. Он говорит, слушай, но если ты выбрала эту шапку, отвяжись от меня. Но если у тебя есть сделанное решение, как бы, то есть не лезь ко мне. Потому что если ты спрашиваешь меня о чем-то, и это что-то как бы не выполняешь, получается, ты либо меня не уважаешь, получается, мое мнение. Либо вообще не понимаю, я как мужчина не понимаю, зачем вообще ты это делаешь. И тогда, конечно, повторяю, вот эта женская неопределенность, она мужчин, она раздражает очень сильно. Я хочу вот в продолжение этого сразу сказать, что ровно такая же ситуация с советами по работе. Огромное количество мужчин говорит, вы знаете, моя жена со мной советуется, рассказывает какие-то сложные там ситуации у себя на работе с шефом, там, с руководством, с клиентами, с партнерами, там, с кем угодно. Я ей даю советы, она их не выполняет. То есть я ей сказал, сделай то-то, она приходит, ты знаешь, я сделал что-то совсем по-другому, там опять начинаются проблемы. Я как мужчина, мне это вызывает бешенство. Я говорю, слушай, ну ты меня спросила, я тебе сказал. Ты либо делай, как я тебе сказал, в данном случае у тебя не будет тех последствий, которые ты так описываешь там мне в реальности, либо тогда уже будь добра, не спрашивай меня. А жена говорит, ну как не спрашивай, получается там тебе безразлично, что происходит с твоей женой там, или с твоей девушкой, тебе не важно, что происходит на работе. И, повторю, мужчина взрывается, возникает семейный скандал, после чего мужчина говорит, слушай, я с тобой больше общаться на темы не буду. Потому что для меня общаться, это означает слышать и вносить коррективы в поведение. А для женщины, повторяю, к сожалению, такова специфика женской психологии, для женщины важно, то есть женщине не важно обсудить, женщине не важно получить совет, некие советы, некое решение. Женщине важно просто внимание. Просто пустое, да? Просто пустое внимание, что вот ко мне внимание проявили, меня послушали, там, меня пожалели. Смотри, мужику хочется исправить ситуацию женщины. А женщина этого не хочется, она хочет, чтобы меня пожалели, как мне трудно, как мне сложно, как сложно выбрать из 20 шапок. Как бы, ну посмотри же на меня, пожалуйста, вы в такой шапке, в такой шапке. Женщина играет, так сказать, у нее, то есть ей интересно внимание мужчины, а мужчине важен результат. Вот эта линия конфликта, она очень распространенная. Я, конечно, очень советую девчонкам быть определеннее, или слушать реально мужчин, или хотя бы делать вид, что вы их слушаете, или во всяком случае, если вы их не слушаете, то, пожалуйста, мой вам совет, не сообщайте мужчинам о том, что вы поступили ровно наоборот, чем он вам подсказывал. В этом случае ваша личная семейная жизнь с мужчинами станет гораздо более комфортной и спокойной. Ну вот отношения продолжаются, и как во всех отношениях, бывают, конечно, проблемы, а именно ссоры. И, как правило, в ссорах девушки проливают крокодиловые слезы, а мужчина, он стойкий, он как кремень держится. И вообще мужчине проще что-то соврать, что-то даже сказать, чем пустить слезу. И вот у меня возник такой вопрос. Почему мужчины врут, а женщины ревут? Ну, в наше время нельзя сказать, что там все женщины ревут и все мужчины врут. Это не совсем соответствует действительности, потому что, как показывает практика и наблюдение за жизнью, женщины ревут даже тогда, когда мужчины не врут. То есть женщинам просто свойственно реветь по разному поводу, часто надуманному, так сказать, или которое, во всяком случае, по мнению мужчины, не стоит того, чтобы реветь. И вот как раз тоже это распространенная довольно ситуация, связанная с непониманием как мужчины и женщины друг друга. То есть мужчина высказывает свою позицию, высказывает свое некое требование в каком-то конкретном вопросе. Например, там муж говорит, жена, слушай, ну там поесть нечего дома, да, и там или я пришел, у меня там холодный обед, или там у нас мало секса, там, или мы с тобой мало куда-то выходим, или ты плохо относишься к моим друзьям, которые на самом деле дают пользу для меня, потому что помогают мне там зарабатывать деньги. Неважно, как бы, что говорит мужчина, то есть он, как правило, мужчина, когда что-то высказывает, он желает решить конкретный вопрос, который его беспокоит. Он этот вопрос обозначил, повторяю, в своей какой-то позиции. Или, например, даже если он сказал по поводу внешности, ой, там, мне кажется, что у тебя эта стрижка не идет, это такой удар, так сказать, нож в спину ниже женщине, пояса, которая, да, которая пришла там с салона, так сказать, насмотревшись глянцевых журналов или мнения своих подруг, там, наслушавших, которые сами там неуспешны в своей там личной семейной жизни. И вот она пришла домой, и муж ее не оценил, да, и там даже критику высказал. Или сказал, что, не дай бог, там у нее там фигура там не совсем, так сказать, идеальная, там нужно чего-то поправить. Она поправилась. То есть, подчеркиваю, мужчина в данном случае высказывает конкретное пожелание. По его мнению, он помогает женщине увидеть конкретную точку, в которой нужно произвести какие-то положительные действия, которые позволят улучшить ее там состояние, статус и реально эти семейные отношения укрепят. Но, к сожалению, по мнению женщин, такова женская психология, вот эта частная оценка мужчины по какому-то одному вопросу, там, что у тебя там дома непорядок, там, или котлеты холодные, кажется ей оценка ее в целом. Он, он меня не любит. Все, конечно. Он меня, наверное, бросит. Или, да, чаще всего, наверное, у него вот кто-то другая уже есть, да, как бы, у которого там и котлеты горячее, так сказать, там, и бюст больше, там, и, да, так сказать, там, и волосы там другие, и все остальное. То есть, повторяю, возникает разговор, так сказать, слепого и глухого, когда стороны друга элементарно не понимают. Он хотел сделать как лучше, подсказать девушке, причем тем более, ведь девушки обычно все время говорят: «Милый, если тебе что-то будет не нравиться, скажи обязательно мне, там, не держи в себе, там, давай разговаривать об этом, давай ему скажи». Вот мужик сказал. Мужик сказал то, что он считает для себя правильным. Это вызывает женскую реакцию, повторю, глобальную. «Меня не любят, меня, наверное, бросят, все там, у него другая». Женщина вместо того, чтобы сказать: «Да, милый, я услышала тебя, действительно, там котлеты будут теплыми, так сказать, там я похудею, там сменю платье, секса будет больше, там и все остальное», начинает биться с ним, выясняя: «А как же ты ко мне все-таки относишься? А вдруг ты меня разлюбил? А вдруг у тебя уже не те чувства, которые были раньше?» То есть женщина начинает либо уходить в общие разговоры, либо начинает пытаться идти, так сказать, в контраргументами: «А что ты мне говоришь там про котлеты, там, или там про лишний вес, или про мало секса, а у самого-то маленькая зарплата, а ты сам задерживаешься, а друг у тебя вообще пьяница, а вот тут друг у тебя бабник». И повторю, и вместо того, чтобы решить конкретный вопрос, или просто хотя бы взять на заметку там тот момент, который для мужчины значим, женщина, повторю, уходит либо в глобальные вопросы, либо переходит в контрнаступление. Мужчина чаще всего оказывается не готов к такому женскому поведению. Подчеркиваю, то есть мужчина оказался к такому развороту событий просто элементарно не подготовлен. Потому что женщина об этом все время думает. У женщины в голове миллион мыслей по поводу отношений всегда. То есть для нее этот вопрос всегда актуальный. И она всегда готова к таким разговорам. У нее миллион аргументов, там, и фактов, и примеров в голове. Мужчина, извините, у него на первом месте вовсе там не отношения с женой там, или с подругой, у него там, повторяю, работа, деньги, там, футбол, все что угодно, как бы у него в голове. Uh-huh. Он оказывается слегка, так сказать, он в растерянности. Одна часть мужчин, ввиду того, что у них нет подготовленных аргументов, нет подготовленных позиций, замолкает просто. Uh-huh. Он говорит, жена говорит: «Подожди, ну я не готов вести этот диалог, давай-ка вот давай когда-то сделаем паузу, потом поговорим, когда я как-то это осмыслю вообще». Но для женщины эта неготовность мужчины вести диалог – это трагедия. Она считает: «Ага, он меня игнорирует, ему мое мнение вообще уже не важно, у него там уже другая жизнь, там, не знаю, семья, дети в школу уже пошли, там, неизвестные мне». Как бы. То есть женщина начинает: «Нет, подожди, давай я тебя доконаю все равно сегодня, сейчас, нам с тобой нужно поговорить». И мужчина пытается уклониться, и чем больше он пытается уклониться от разговора, к которому он реально не готов, или опять же он понимает, что данный разговор в ситуации, когда один нападает на другого и идет обмен как бы там колкостями, мужчина, который умеет просчитывать будущее, понимая, что дело кончится там большим финальным разгромом, вообще скандалом, говорит: подожди, давай вообще не будем по этому поводу говорить, потому что это приведет к тому, что мы поссоримся. Но жена уже закусила у дела, ее процесс уже не остановить. И она уже начинает плакать, начинает его тюкать, начинает называть: «Ты не мужик, там, ты такой-то, такой-то, такой-то». То есть все, мужчина в шоке, отношения рубятся, там секс исчезает на месяц, люди не разговаривают, вместе никуда не ходят, ходят надувшись. Для женщины же это, повторяю, то есть те следствия, которые она получила из-за своего собственного неправильного поведения, вот это возникшее охлаждение, к сожалению, является неким подтверждением правильности мысли, что меня разлюбили, у него, наверное, другая. Я доказала это, другой. Да? Он скажет, его поведение само показывает, что я ему реально не нужна, он меня не любит, все, у него другая, там, ужас, там, развод и девичья фамилия. И все, эскалация происходит, напряжение, и все разваливается дальше. Поэтому, пожалуйста, мой добрый совет: если муж сделал замечание, примите его к сведению, скажите: «Хорошо, я исправлю». И возможно, что даже без дальнейшего диалога, без там выкидывания встречных контрдоводов там, и выяснения, любишь ты меня или нет, ситуация будет улучшаться. Поэтому я очень прошу частные, локальные вопросы или взаимные какие-то претензии подавать в корректной, правильной форме. И самое главное, не отвечать на них контрдоводами. Потому что контрдоводы, контраргументы, контратаки приводят к эскалации напряжения, к обидам, к которым стороны бывают не готовы, и самое главное, которое всегда имеет негативные последствия. Поэтому от частности мужского поведения, мужской конкретики не надо уходить в глобальное женское: «Ты меня не любишь, мы разойдемся». Угу. Это очень для женщин опасный путь. Ну, вот отношения переходят в новый статус, и пара становится муж и жена, и образуется новая ячейка общества, такая семья, и начинается борьба за власть. так скажем, да, кто главнее, мужчина или женщина? И вообще надо ли бороться за этот статус женщине? На мой взгляд, вот как практика, прежде всего практика психологии, понятие там лидер семьи там, или пары, это понятие не связано с тем, кто ты, мужчина или женщина. Подчеркиваю, это есть набор личностных качеств, личностных характеристик, которые свойственны, характерны различным мужчинам и женщинам, повторяю, вне их половой там, как бы, ориентации, вне того, кто они. Есть характеры, понятно, что там сангвиники и холерики всегда более, там, более требовательные, жесткие, эмоциональные, активные в проведении своих решений, чем там флегматики, меланхолики. Повторяю, и здесь нет такого, что я мужик, я должен быть главой семьи. Или женщина, я должна утереть этому мужику нос, так сказать, и показать, что все изменилось. 21 век, феминизм там, я должна быть главой семьи. Для меня главой семьи является тот, кто предлагает наиболее правильные семейные решения. Кто предлагает понятную перспективу, которая данную семью развивает, повышает уровень дохода в семье, повышает социальный статус, так сказать, принимаются решения правильные в семье. Вот тот человек и является лидером. И в этом смысле... Кто предлагает эти решения систематически, мужчина или женщина, для меня значения не имеет. Борьба за лидерство является примитивной и ведет к негативным последствиям, если за этим не стоит никаких предложений. Если просто я главный, просто потому что я хочу быть главным. Тогда да, тогда это будет создавать колоссальные проблемы в семье. И повторяю, лидером должен быть тот, чьи действия имеют стратегическую перспективу. Кто куда-то зовет. Зовет туда, к тем решениям, к тем действиям, от которых семья в данном случае, несомненно, будет выигрывать. Вот тогда этому человеку в итоге власть и достанется в менее конфликтной, более спокойной форме, от чего в данном случае все члены семьи только выиграют. Поэтому нельзя бороться за власть просто потому, что ты мужчина или женщина, предлагай, и тогда корону тебе наденут, ну, собственно говоря, по инициативе твоего близкого человека. Это будет правильно и надежно. Андрей, огромное тебе спасибо. Теперь мы узнали истинный мужской взгляд на женщину, на наше женское поведение. Я думаю, что можно будет еще раз поговорить, потому что вопросов у меня осталось еще безумное количество. Спасибо тебе, Андрей. С удовольствием. Буду рад быть полезным женщинам и мужчинам. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского».